Вильям Дюк, переодевшись в пушистый домашний халат, сидел в глубоком кожаном кресле у камина, в котором весело потрескивало истекавшее смолой сосновое полено, и пил сидр из широкого бокала с толстыми стенками. И кресло, и халат видали лучшие времена. Из протершейся в нескольких местах кресельной обивки лез конский волос, а полы халата сильно истрепались, напоминая уже не о роскоши, а скорее о половой тряпке. Некогда красивая лепнина над камином была покрыта толстым слоем копоти и потеками свечного воска, который, похоже, собирался тут десятилетиями. Внутри усадьба, столь приглянувшаяся следователю, несколько потеряла в красоте, зато сильно поднабрала в загадочности. Великолепные антикварные панели темного дуба, покрытые тонкой резьбой, были безбожно изуродованы олиповатыми обоями в мещанских цветочках. С потолка осыпалась штукатурка, а дощатый пол скрипел на все лады, явно укрывая под собой целое мышиное королевство. На чердаке глухо ухал филин, поскрипывали старые стены, в темных тоннелях коридоров блуждали сквозняки, а подвал, судя по запаху болота, насквозь пропитавшему дом, был частично затоплен. Фигаро был уверен, что здесь при желании можно найти парочку призраков, но ему была лень бегать по дому с мерилом. Тепло, исходящее от камина, расслабляло. Следователю выделили стул с высокой мягкой спинкой, как ни странно, очень удобный, и предложили сидра, который оказался чрезвычайно легким, почти безалкогольным. «Прадед моего прадеда», – рассказывал Дюк, с которого полностью слетел утренний сплин. «Купил эту усадьбу у одного колдуна, сосланного на дальнюю хлябь, причем даже по тем временам заплатил сущие гроши. Вы не поверите, но когда-то нашей семье принадлежала вся здешняя земля, начиная от городской черты и заканчивая тем местом, где сейчас построена железнодорожная станция. Тогда это была глушь, да это и сейчас глушь. Час пешком до леса, а в наши леса не каждый охотник рискнет сунуться. Болото, буреломы, волки. Да что там, даже медведи бывают, забредают в поселке, копаются в мусорных кучах. Харчац, стало быть». Фигаро сделал большой глоток сидра. «А вас не смущает, что этот дом когда-то принадлежал колдуну?» «А должно?» – Дюк хохотнул. «Это и предков-то не особо смущало. Тут все стены и потолки в здоровенных дырах. Дедуля мой чуть весь дом в щепки не разнес. Клад искал». «Нашел?» «Ага, держи карман шире. Нашел пудовую гирю в стене и пачку писем под паркетом. В основном любовная переписка. Хотя коллекционеры расхватали письма на ура, и дедуля таки здорово поправил финансовые дела. У нас тут и призрак есть, какой-то конюх. Они с нашим домовым якшаются. Бывает, всю ночь напролет языками на чердаке чешет. Нас с женой это не волнует, вреда от них нет». «А где сейчас ваша супруга?» «В столице. Сказала, что поедет проследить за закупками. Я тут по случаю приобрел подержанный паровой трактор и масличный пресс. Но я-то знаю, что на самом деле просто к школьным подругам уехала языком потрепать. Я не против, пусть его. У нас тут глухомань, скука. Так что вы говорите, у нас не кровососка завелась? А кто тогда?» Фигаро чуть виновато пожал плечами. «Если честно, понятия не имею, но меня больше волнует не ваш убийца, Хряков». «А, тот колдун, что чудил у нас ночью?» «Понимаю». Дюк кивнул и поставил опустевший бокал на антикварный журнальный столик. «Ловить будете?» «Странно», – следователь достал трубку. «Вас, похоже, этот колдун совершенно не волнует». «Не волнует», – Дюк покачал головой. «Вот совсем не волнует». «Знаете, Фигаро, у нас тут лет 20 назад, еще когда папаша был в добром здравии, жила одна старушка. Если на фермах чуть какая заводилась, так сразу шли к ней на поклон. Кто с деньгами шел, кто свинью приводила, а бывало, что и корову. Так старушенция эта даже пиявку уделывала, пошепчет, поплюет, махнет рукавом и поминай, как звали. Ведьма, стало быть. Понятное дело, без лицензии». «Но страсть какая полезная! Может, этот ваш колдун ее сынишка? Тогда и кровососку мы уже не увидим». «Хорошо, если так», – Следователь задумчиво посмотрел в окно, за пыльными стеклами которого простиралась снежная пустошь. «Ведь я, сами понимаете, ежели по закону должен уведомить инквизицию, ну или сам взяться за это дело». «Не хотите?» «Не хочу», – честно признался Фигаро. «Но накатать бумагу в инквизицию я все-таки обязан, причем в 24 часа». Дюк молча кивнул, плотнее запахнулся в халат, встал, подбросил пару поленьев в камин, постоял, впитывая живое трепещущее тепло, и, вздохнув, наконец сказал: «Фигаро, я не хочу учить вас делать вашу работу, и уж тем более я не сомневаюсь в вашей компетенции, но поймите и вы меня. Нижний Тудым – это глушь, глушь глухая. И пусть вас не обманывают все эти фабрики и мануфактуры, а мы здесь – периферия этой глуши. Да, у нас тут происходят странные вещи, причем гораздо чаще, чем вы можете себе представить. Наши леса и поля набиты колдовством, у нас каждый ребенок знает заговоры от сглаза, от волков, знает, как утихомирить расшалившегося домового, знает, зачем нужна просоленная кожаная бечевка и от чего спасает подкова под подушкой. Мы здесь учимся сыпать соль под порог раньше, чем ездить верхом, лечим лихорадку заговорами на козьей крови и отмечаем охотничьи тропки чертовыми верстами». Отпугиваем лишаков. Мы задабриваем неприкаянные души на погостах, а ночами мимо наших окон летают блуждающие огни. На наших болотах все еще можно встретить островки, где водяницы линяют к весне, а наши охотники всегда берут с собой соляные жеканы и железные пули. Мы обращаемся к специалистам только в том случае, когда все наши предосторожности оказываются напрасными». «Вы думаете, меня так сильно напугала эта кровососка?» «Ха, не в кровососке дело, поверьте. Местные напуганы, потому что их веками работающие заговоры и отвороты вдруг перестали работать. Но если раньше в таком случае шли к деревенской ворожее, то сейчас у нас остались только городские специалисты. Поэтому я вас очень прошу, не зовите инквизицию. Лучше уж сами». Фигаро улыбнулся и покачал головой. «Знаете, Дюк, вы меня не за того приняли. Я ведь сам из деревеньки вроде вашей, только мои затворы стояли на берегу моря, далеко на севере. Представьте себе, ночь, ветер, мороз такой, что глаза слепаются. За окнами тьма кромешная, в море совсем рядом с берегом что-то светится, как гнилушки в старом пне. Над погостом вой до небес, осенние духи отпевают издохшую кикимору. В сарай лошади с ума сходят, а тебе нужно во двор, в нужник». Следователь рассмеялся. «В такие ночи у нас с соседскими пацанами, я тогда еще совсем шкет был, случались игры в храбрецов. Выходим из дому и, ну, бежать до сарая обратно. У кого в конце портки чистые, тот и герой. Так что я вас отлично понимаю, не думайте. Поэтому давайте сделаем так. Сегодня я напишу бумагу в инквизицию, а завтра сам ее отнесу и скажу, что беру это дело себе. Инквизиторам на вашу кровососку плевать, так что они формуляр подмахнут не глядя. А потом уже посмотрим, что дальше делать. Вообще, сдается мне, что эта ваша чуть ночная больше к вам не заявится». Фигаро редко ошибался, настолько радикально. Следователю снился туман. Туман был плотным, сизым и холодным, а еще до отвращения влажным. Он нес в себе даже не холод, а тот отвратительный утренний озноб, что продирает до костей, от которого некуда спрятаться. Фигаро поежился и обнаружил, что одет в синюю солдатскую шинель, аккуратно заштопанную на локтях. Краем сознания следователь понимал, что спит, однако убедить себя в этом было тяжело, уж слишком реальным казалось все вокруг, особенно запахи. Туман пах влажной землей, прелыми листьями, водой и почему-то хлором и подгоревшей кашей. Фигаро медленно пошел вперед, или точнее в том направлении, которое он условно определил как вперед. В этом странном мире, похоже, не было ничего, кроме узкой тропинки под ногами, где грязь мешалась с пожелтевшими стеблями травы и клочьями тумана, скрывающего весь остальной мир. Туман медленно клубился, завивался мелкими смерчиками, и время от времени следователю казалось, что в сизой мгле двигается что-то очень большое и темное. Это было жутко, но Фигаро почему-то знал, что туман скрывает его от того, что обитало в серой глубине. Что-то там, в тумане, искало следователя, но не могло найти. Большое, глупое и слепое существо, заблудившееся в дымке, словно паук, запутавшийся в собственной паутине. Однако же следовало торопиться. Следователь скорым шагом пошел по дорожке, под ногами звонко шлепала грязь. Он быстро проверил карман шинели. Пусто. И кобура на боку тоже пуста, зато в голенище сапога нашелся острый армейский нож, немецкий, похоже, трофейный и очень острый. Фигаро взбодрился и пошел чуть быстрее. Нож в руке почему-то придавал уверенности. Похоже, существо из тумана не было неуязвимым, как следователь это понял, было неясно, но у снов своя логика. Очевидно, выбранное направление было верным, очень скоро туман стал редеть. Тогда стали видны предметы, сперва редко, а затем в изобилии валявшиеся на земле по бокам тропинки. Очень странные предметы. Вот сильно обожженное по краям знамя королевской армии, только почему-то очень старое, с желто-белым грифоном, львом и двумя коронами. Такие, кажется, были лет 300 назад. А вот вполне современная карета скорой помощи, развороченная прямым попаданием фугаса в подобие рваного железного цветка. Вот солдат королевской пехоты в пропитанной кровью шинели и черной газовой маске. Бедняга, похоже, пытался выползти из странного тумана, но не хватило сил, так и остался лежать в кювете. А вот совсем рядом офицер Рейха, только какой-то странный. Красно-черная свастика, магиша контроля на рукаве, молнии на форменном воротнике, а вот сама форма очень необычная, черная, глянцевая и какая-то игрушечная. Да и сам покрой, если честно, показался следователю несколько лютецианским из-за явно садомитского извода. Немец сидел за рулем керосиновой мотоколяски, прошитой пулеметной очередью. Коляска, особенно сверкавшая хромом части двигателя с рифлением ДКВ, выглядели очень современно, уткнувшись лицом в руль до смешного, похоже формой на бараньи рога. А вот полевая кухня, черная и обгоревшая, лежит на боку, медленно вращая скрипучими колесами. Чем дальше шел следователь, тем больше всякого разного появлялось по обе стороны тропинки. Ржавые часы, погнутые рессоры, сгоревшие телеграфные будки, разбитая мебель, осколки посуды, трое мертвых солдат за столом, усеянным игральными картами, искореженный страшной силой паровой локомотив, похоже упавший с моста, куча окровавленных бинтов. Сломанные люди и сломанные вещи, их становилось все больше и больше, они уже громоздились друг на друга целыми штабелями, и судя по тому, как мало осталось вокруг тумана и как усилился бьющий в лицо холодный ветер, до конца пути оставалось всего ничего. И вдруг следователь понял, до него дошло самое страшное. Существо в тумане и не думало искать его, слепо тычась в грязно-серое пространство. В этом не было необходимости, Фигаро вполне можно было подождать у выхода. Словно кот из старых сказок дедушки Руфуса, тварь из тумана просто села у выхода из мышиной норы его, Фигаро, сна и широко открыла пасть. «И что дальше?» – судорожно подумал следователь. «Куда теперь?» Темная мгла, похоже, услышала его мысли откуда-то сверху с высот гипотетического, ибо вверху был лишь туман неба, внезапно раздался грохот. Он нарастал, обретая мощь и объем, рвался прямо к Фигаро в мозг, а потом вдруг превратился в стук дверного молотка. С хриплым вздохом следователь резко оторвал голову от подушки и сел, комкая край мокрого от пота одеяла. Сон тут же юркнул в самый дальний уголок памяти, стыдливо распавшись на бессмысленные образы. Фигаро только помнил, что ему снилось нечто вроде побега по мокрой серой трубе, но что это была за труба и от чего он бежал, было совершенно непонятно. «Открывайте, Фигаро! Открывайте срочно!» Мужские голоса, взволнованные, даже скорее испуганные. Следователь со вздохом взглянул на большой английский будильник, относительно недавнее его приобретение. Второй час ночи, сообщил ему тускло светящийся циферблат. Час ведьмы-любовников. «Фигаро!» «Да иду я, иду, только шлепанцы надену». На пороге комнаты стояли трое. Испуганная тетушка Марта с керосиновой лампой в руке и два инквизитора. Обоим лет по 40, оба румяные, крепко сбитые крепыши, похожие на боксеров. Однако одеты не в обычные инквизиторские сутаны, а... Тут Фигаро напрягся. В черные робы ударного отряда спецназначения. Один из инквизиторов, блондин в вязаной шапочке, из-под которой выбивались растрепанные белые вихры, протянул следователю руку и сказал... «Доброй ночи. Срочный вызов, господин Фигаро, по личному распоряжению господина Френа. Вы были вчера на ферме Вильяма Дюка. По делу о мелких других вредителях, номер 105 от всего месяца». «Да, был, но...» «Два часа назад на ферме Дюка убили человека. Есть следы другого вмешательства». «Да не смотрите вы так. Одевайтесь скорее, карета ждет. И да, там теплынь совсем, не нужна вам шуба». Карета инквизиции летела по заснеженным улицам, разбрызгивая мокрую слякотную кашу и опасно кренясь на поворотах. За ночь оттепель превратила снег в подобие ноздреватого теста, и теперь дороги медленно превращались в месиво из воды и грязи. За окном мелькали вереницы газовых фонарей, темные дома и полосатые будки, в которых усатые жандармы досматривали десятый сон, ворочаясь, когда с протекающих крыш капала вода. Четверка каурых лошадей, когда-то по традиции в такие кареты запрягали исключительно вороных, потому что инквизиторские будки все же называли воронками, храпела, злясь на погоду, и кучер, витиевато ругаясь, то и дело щелкал хлыстом. Рессоры, однако, были хороши. Следователь ни разу не схватился за ремни на потолке. Он коротко рассказал о своем дневном посещении фермы Дюка, детально описав то, что увидел на стене хлева – след возможного заклятия против других высокой категории. Инквизитор в вязаной шапочке внимательно выслушал и молча взглянул на своего коллегу, низенького простоволосого брюнета с лицом кабацкого дебошира. «Что скажете, Лестер?» Брюнет вздохнул, почесал затылок и неожиданно приятным голосом сказал. «Рано о чем-то судить, Анатоль. Я не сомневаюсь в эрудиции почтенного господина Фигаро, однако само по себе убийство с огромной вероятностью просто очередной случай нападения диких других. Вы не представляете, как часто нам приходится заниматься такими случаями. Бывает, что и по два дела в год открываем. Лишак придушил мальчонку, забравшегося в чащу без оберега. Баюн сманил грибника, болотные огни опять же». Инквизитор в вязаной шапочке кивнул, соглашаясь. «Верно. С другими можно жить бок о бок, если соблюдать элементарные правила безопасности. Однако нет-нет, да и сглупит кто-то. Хотя в этих лесах бывает и матерые охотники пропадают. Глушь, сами понимаете, чего тут только не водится». Инквизиторы наперебой стали рассказывать следователю истории, большую часть которых тот уже слышал в местных кабаках. Про волколака, которого два года вылавливал по болотам сам старший инквизитор Френ, в результате подхвативший желтую лихорадку, которая маялся по сей день. Про кикимору, самую настоящую, ксеноморфус вульгарис, три долгих летних месяца терроризировавшую окрестных рыбаков и в итоге издохшую от алкогольного отравления при попытке высосать пропойцу Яцека. Сам Яцек отделался легким испугом. Про водяницу, научившуюся принимать человеческий облик и едва не отсудившую городского головы всю недвижимость на северной излучине Нижнего Тудыма. Водяницу из двустволки пристрелил лично Матик. И много еще всяких разностей. В процессе разговора выяснилось, что инквизитора в шапочке звали Анатоль Вековице, а блондина Лестер Анноун. Анатоль был простым спецназовцем, а вот Лестер – целым дипломированным специалистом по особо опасным другим, два месяца назад приехавшим на стажировку из Верхнего Тудыма и тут же срочно зачисленным в штат Френа личным распоряжением старшего инквизитора. Ехали долго. Пешком до фермы Дюка можно было бы дойти минут за 30. Нужно было просто спуститься к реке сразу за мостом и, обогнув небольшую излучину, подняться на холм. Однако каретой так было не проехать. Инквизиторский воронок прогрохотал по мосту, затем немного срезал через лес, едва не застрял в огромном сугробе, вернулся на дорогу и почти возле самого железного разъезда свернул налево к рыбацким холмам. По счастью, лед на реке был толстый, крепок, поэтому не пришлось давать крюка к мосту, но на другой стороне реки карета опять чуть не застряла, поднимаясь на небольшой, но коварный оледенелый пригорок. поэтому когда на холме замаячили крышу усадьбы Дюка, следователи и инквизиторы успели окончательно перезнакомиться. Усадьба и ферма были ярко освещены. В уже знакомом Фигаро большом дворе с керосиновым сараем толпились люди с факелами и лампами. Следователь мог поклясться, что увидел у кого-то в руке электрический фонарик на соляных батарейках. По двору бегали дюжие мужики с вилами и железными прутьями, делая зверские лица и пытаясь скрыть растерянность за воплями. «Прошка! Козел драный, куда прешь? Все следы затопчешь! Михась! Михась! Вот я сейчас тебе по горбу дрыном, неси свету больше! Больше свету, говорю! Факелы сделай из смолы! В сенях смола, дурында! Стой! Куда? В сарае керосин! В сугроб тычь, чтоб не ближе 5 сажен! Разойдись, инквизиторы!» Фигаро тяжело вздохнул, подумав, что горластый в сущности прав насчет «затопчешь». Весь двор к этому времени уже имел такой вид, словно по нему пробежался табун диких лошадей. Оставалось лишь надеяться, что кто-то догадался оградить само место преступления. К счастью, выяснилось, что Дюк лично под страхом порки запретил приближаться к керосиновому сараю, где, собственно, и было найдено тело. Сам хозяин фермы, одетый в потертое английское пальто и рыбацкие сапоги с палкой наперевес, стоял у сарая, отгоняя самых любопытных. «Господа!» – заорал он, едва инквизиторы и следователи вышли из воронка. «Почтенный господин Фигаро, как я рад, наконец-то! Кто ж знал, что так скоро увидимся? Эх!» – Дюк растерянно махнул рукой. «Сюда, сюда, пожалуйста! Осторожно, тут яма!» Лестер достал из кармана маленькую записную книжку и принялся брать показания. Свидетелей было, как говаривал непосредственный начальник Фигаро, господин Андреа Пфуй, много и все ни о чем. Все наперебой что-то рассказывали, и никто сам лично ничего не видел. Однако же минут через 15 общая картина стала вырисовываться, и выглядела она примерно так. Днем, сразу же после того, как Фигаро, распрощавшись с Дюком, отправился во свояси, была организована бригада из 4 человек – мастерить и ставить ловушки на кровососку. Поскольку единственными местами, через которые кровососка могла пробраться в жилые помещения, были слуховые окна под стрехами, работать пришлось на скользких крышах, обвязываясь веревками. За такое геройство Дюк от щедрот выделил каждому высотнику по полному серебряному империалу и насыпал меди на сугрев. По такому случаю в город была немедленно отправлена делегация за водкой, коей было куплено целых 2 бидона. Вечером, когда работа наконец была сделана, на конюшне вышеозначенные бидоны были самым пристальным образом исследованы, их содержимое подвергнуто качественному анализу и было найдено преотменным. Поэтому часам к 8 сугрев превратился в целое заседание, участники которого высказали удивительную осведомленность во всем, что касалось способов убиения кровососущих тварей, других и вообще, начиная с пиявок и заканчивая комарами. Короче говоря, имела место самая обычная попойка, в разгар которой некто Сява, конюх и ремонтник сельскохозяйственного инструмента, был отправлен в сарай за керосином. Кому-то показалось, что света 2 ламп недостаточно. Сява ушел и не вернулся, однако это заметили лишь спустя час, а заметив, не придали значения. Уполз должно быть спать в сене, но бригадир Польский, принимавший в мероприятии самое живое участие, решил сходить и проверить, не упал ли конюх пьяным в сугроб. Мороз к тому времени уже спал, но, как авторитетно заметил сам Польский, этот охламон не замерзнет, так в луже утопнет. Тело Сявы он нашел в керосиновом сарае. Далее следует процитировать самого Польски. «Я это, как только увидел его, так сразу понял. Неживой. Рожа страшная, аж черная. Что? Трогать? Упаси Боже, ваше сиятельство. Да я оттуда деру такого дал, что только пятки засверкали. Нет, ничего не видел. Да и темно было. Ничего не видел, вот совсем ничего. Да только страшно мне сделалось так... Будто у раскрытой могилы стою. Оттуда-во прадедушка мой лезет. Тьфу-тьфу, конечно». Инквизиторы переглянулись, а Фигаро подумал, что остаточные эманации ужаса очень характерная для некоторых других штука. Вот только этот ужас Защитный механизм не людской, а именно что других, для которых пребывание рядом с человеком опасно и мучительно. Взять, к примеру, привидение. Аура чужого человека, к которому призрак непривычен, может запросто развеять его эктоплазматическую оболочку без следа. Поэтому призраки научились вырабатывать своего рода миазм страха. Жуть на людей умели нагонять только самые беззащитные другие, слабые и хлипкие создания, вроде скорняков, конюшек, подвальников или уже упомянутых призраков. В то время как другие хищные, рассматривающие человека с гастрономической точки зрения, напротив, старались всячески подавить в своей жертве чувство опасности. Взять того же баюна. Эта огромная тварь, несколько смахивающая на кота, погружала разум жертвы в некое подобие месмерического обалдения, завлекая самыми прельстивыми образами, какие только баюн мог откопать в подсознании человека. Поманит тебя из-за дерева милая голенькая девушка. Увидишь на поляне стол золотом и харчами заваленный. Рядом баюн. Делай ноги. Баюны были довольно тупыми тварями, поэтому на их уловки попадались в основном дети. Но даже детей сказками и розгами учили избегать сахарных домиков и конфетных деревьев. Был, впрочем, еще один класс других, вызывающий у людей инстинктивный ужас, но об этом варианте следователю даже не хотелось думать. Анатоль кивнул Дюку и сказал: «Значит так, держите людей подальше от сарая, это место преступления, сами понимаете. Кто сунется, засажу на месяц, будет у меня подлец улицы мести за муниципальные харчи. Да и сами-то тут не стойте, нам нужно осмотреть тело». Дюк кивнул и тут же исчез, словно его ветром сдуло. С инквизиторами шутить не полагалось. В керосиновом сарае навесной замок оказался открыт, было темно и холодно. «Слишком холодно», — подумал Фигаро, — «явное последствие другой ауры». Железные бочки с маслянистыми потеками на боках не вызывали желания зажигать открытый огонь, поэтому инквизиторы и Фигаро прибегли к колдовству. Служители оливковой ветви повесили у себя над головами маленькие светящиеся сферы, а Фигаро по-щегольски заставил засветиться сам воздух. Он неделю убил на изучение этого заклятия и все искал повод похвастаться. В центре сарая, прямо на жестяном листе, покрывавшем пол, лежал труп. Конюх был одет в добрый овечий кожух, на голое тело, ватные штаны и высокие валенки. Очевидно, он не собирался покидать теплое помещение надолго и оделся наспех. Тело молодого человека выглядело неповрежденным, но иссушенным, как бы закопченным, словно туша хрякуса, кисло подумал Фигаро. И да, атмосфера сарая была пропитана остаточными эманациями ужаса. Следователь почувствовал, как по спине пробежали мурашки, и увидел, что инквизиторы тоже ежатся, точно на ледяном ветру. Странно, очень странно. Следователь поднял с пола длинную деревянную рейку, служившую, судя по потекам керосина на ней, для определения уровня горючего в бочках, и аккуратно ткнул тело конюха чуть ниже шеи. Дерево легко, как нож в масло, вошло в кожу, и на краю раны появилась пара капель густой, нездорово темной крови. «Ха!» – Лестер покачал головой. «Голову бы дал на отсечение, что это...» «Легкий вампир», – закончил за него Анатоль. «Но это чушь. Во-первых, их всех извели. Во-вторых, даже если где-то и осталась парочка другая, зачем легкому вампиру убивать? То есть он мог, конечно, но смысл? Ну, пожрал бы, ну, стер бы этому молодчику память». «Да и покажите мне легкого вампира, который бросил бы тело у всех на виду». Фигаро кивнул. «Легкие вампиры были людьми, не другими, а просто людьми. Когда-то, очень давно, второй колдовской квадриптих в поисках бессмертия изобрел отвратительный ритуал, полностью изменяющий ауру и эфирную структуру человеческого тела. В результате этой манипуляции, подвергшийся колдовской процедуре, мог высасывать чужую жизненную силу – «Виталис», даже не приближаясь к жертве. Год жизни для легкого вампира минус год жизни для его донора. Однако в результате ритуала сильно страдала психика, главным образом потому, что легкий вампир постоянно испытывал чудовищный, ни с чем не сравнимый голод. Легких вампиров уничтожили почти сразу же после падения власти колдунов, и, следовательно, не испытывал никакого сочувствия к этим тварям. Не к колдунам их-то как раз следователь втайне жалел. Для ритуала Мортис Сиренти требовались человеческие жертвы и согласие самого будущего легкого вампира. «Однако же», – произнес он вслух, – «легкие вампиры не оставляют миазмов ужаса и доводят жертву до такого состояния лишь в случае угрозы. Что-то мне не верится, что этот конюх смог бы уделать вампира». «Я слышал, были такие особи, которых мы бы и втроем не уделали», – Лестер передернул плечами. «Но тогда кто? Кикимора? Кикимора бы снесла крышу и все тут разметала. Были бы следы борьбы, кровища, крики. Кто-то бы обязательно что-то заметил». «Слюна Кикиморы», – Анатоль веско поднял палец, – «прожигает дюйм стали за 3 секунды, а передними лапами она способна метнуть взрослую лошадь на 200 сажен». «Нет, Лестер прав, это не Кикимора. Может, молодой лишак?» «Тогда тело выглядело бы так, словно на нем оттоптался слон. Нет, это точно не лишак. Может, черная вдовушка?» «Не сезон. Они зимой спят. Хотя оттепель, а черт его знает». Тем временем следователь открыл свой неизменный саквояж и достал мерило, поднес прибор к телу. Стрелка осталась неподвижной. «Однако...» Лестер подошел поближе, близоруко щурясь, осмотрел мерило. «Фигаро, эта штука у вас вообще работает?» Следователь молча зажег на кончике пальца огонек, стрелка дернулась. «Нет остаточных эманаций», – Анатолий озадаченно покачал головой. «Совсем нет? Как так?» «Может, яд?» Лестер надел толстые кожаные перчатки и присел у тела на корточки. Фигаро с уважением посмотрел на инквизитора. «С языка сняли, друг любезный. Если не колдовство и не другие твари, то остается токсин. Но откуда? Он за что-то брался, что-то пил. В смысле, чего не пили прочие?» «Ничего не касаться». Лестер достал из внутреннего кармана маленький походный пенал с инструментом. «И всем надеть перчатки». Он развернул кожаную ленту пенала и, вытащив нечто, отдаленно напоминающее пинцет с крючковатыми усами-захватами, принялся шаманить над покойником. «Скажите, любезный Фигаро», – Анатоль быстро натянул великолепные перчатки с лисьей опушкой, – «вы полный колдун, магистр. Без активных репрезентаций и старт-формул создаете реальное физическое пламя за 0,5 секунды. Уважаю». «Нет», – следователь нахмурился, – «могу локально повысить температуру, но…» Он замолчал и крепко задумался. Инквизитор был прав, Фигаро умел прикуривать от пальца, но дальше его способности упирались в ряды формул классической колдовской школы Мерлина Морганы. Однако же буквально только что он вызвал физическое пламя, реальное, зажег его на пальце, вообще не задумываясь о том, что и как делает. Это было странно, очень странно и, если честно, пугало. Это было... Ветерок. Странный, холодный ветерок, до боли знакомое чувство ледяного касания на лице. Инквизиторы вскинули головы, словно сторожевые псы. У Лестера из пальцев выпал инструмент. «Чувствуете?» – прошептал следователь. Они чувствовали. Это крупными буквами было написано на их лицах. Пространство растянулось, сворачиваясь в длинный темный коридор, а с другого конца этого коридора – дул холодный ветер, и приближалось нечто. Эфирная аномалия. Где-то совсем рядом кто-то творил мощнейшее заклятие. Надо отдать инквизиторам должное, они отреагировали мгновенно. Вот Лестер стоит на корточках, склонившись над телом конюха, а вот он уже, опережая сорвавшегося с места Анатолия, мчится к двери со скоростью борзой. Они чудом разминулись с Фигаро в дверном проеме. Следователь просто стоял к выходу ближе всех и, вывалившись во двор, ринулись к усадьбе. Дико ржали лошади в стойлах, странным малым светом пылали воткнутые в сугробы факелы. Небо, словно подернувшись болезненной зеленой патиной, вдруг стало плоским и каким-то грязным. Ближе, все ближе и ближе. «Слушать всем!» – заорал Лестер, и десятки испуганных глаз уставились на него. «Ежели инквизитор так вопит, значит, нужно не просто слушать, а замереть, заткнуться и внемлить. Немедленно всем зайти в дом! Всем! В дома! «Железо под порог, обереги какие есть на окна!» Дважды просить не пришлось. Фигаро краем глаза заметил, как носится туда-сюда Дюк, направляя к дверям усадьбы запаниковавших баб и полупьяных рабочих. «Сюда!» – орал он. «Все сюда, в усадьбу! Да брось ты эти ведра, дурак!» «Молодец!» – успел подумать Фигаро. А затем оно пришло. Ночное поле, усыпанное снегом, вдруг раздалось, точно морская пучина, и оттуда из клубящейся черноты вывалилось нечто. Комок тьмы, клокочущая масса, без границы формы, источающая тоскливый ужас и странную, какую-то алхимическую вонь. Это существо, если оно было живым, издавало жалобные скулящие звуки. Оно хлюпало и, казалось, растерянно топталось на месте, но в то же время в нем чувствовалась запредельная мощь и какая-то тупая, однозначная уверенность. Такую уверенность, должно быть, испытывал бы снаряд на подлете к цели, умей он думать. Или, к примеру, лавина перед тем, как накрыть чей-то дом. Оно не имело определенной формы, сливаясь очертаниями с ночной темнотой, клубилось, как дым над пожарищем, но где-то там, за чернотой, двигалось нечто вполне конкретное, плотное, что Фигаро просто не успел рассмотреть. А потом стало не до того. Это, клубясь и извиваясь, ринулось к следователю и инквизиторам. Первым отреагировал Анатоль. Спецназовец не стал дожидаться, пока незваный гость предъявит меморандум о намерениях, а просто выбросил вперед руки в знаке каденции и выкрикнул начинающий глагол. Ранее подготовленное заклинание распрямилось подобно сжатой пружине. Эфир хлопнул мокрой простыней, и перед щупальцами дымной черноты вспыхнуло пламя. Горел сам снег, и это был не просто огонь. Холодные зеленые факелы буквально выжгли в ткани существа. Фигаро уже не сомневался, что это живое, огромные рваные дыры. Раздался стон, казалось, стонет сама земля. Тварь дернулась, пошла рябью и выплюнула из своих дымных недр искрящийся электричеством шар, который рванул прямиком к Фигаро. Следователь панически замахал руками, пытаясь сотворить базовый щит, но его определил Лестер, небрежным жестом разбивший шаровую молнию на сотни безвредных искр с шипением упавших в мокрый снег. Следователь почувствовал, как воздух вокруг него с гудением сжимается, превращаясь в стеклянисто-блестевшую стену. Кто-то из инквизиторов, скорее всего, Анатоль, повесил на него многослойный барьер-поглотитель. Фигаро мысленно поблагодарил спецназовца. Такие заклятия не создаются за секунду, требуя длительной подготовки, и вряд ли у инквизитора осталось в запасе еще одно. Анатоль прикрыл следователя, лишив защиты самого себя. Тварь тем временем чуть сдала назад, уплотнилась и выстрелила веером черных игл, но инквизиторы уже вошли в рабочий ритм. Лестер развеял атакующее заклятие, пустив темные шипы дымом по ветру, а Анатоль тем временем опустил на существо нечто вроде светящегося молота. Грохнуло, зашипело, тварь завизжала, почти человеческий звук – и скукожилась еще больше, сжавшись до размеров пушечного ядра. Это ядро взлетело в воздух и внезапно раздалось могучими черными крыльями, заслонив с собой горизонт. Ледяной ветер ударил Фигаро, как кулак, в лицо. Следователь услышал, как кричит Лестер. «Не понимаю! Просто не понимаю! Пошла инкапсуляция, падение потенциала, а теперь вот это! Откуда эта штука берет энергию?» «Отрезаю!» Анатоль взмахнул рукой и бросил в черную тучу заклятие, которое Фигаро хорошо знал. Клетка Морганы. Эфирная яма, начисто отсекающая цель от любых силовых завихрений и фактически полностью лишающая колдуна или другого сил. Клетка сработала, и это было хорошо видно потому, как вспыхнул красными изразцами эфир вокруг твари, тут же снова сжавшийся, на этот раз до размеров детского мячика. Следователь облегченно перевел дух, а потом что-то произошло. Воздух пошел трещинами, завыл ветер, и существо исчезло. в следующий миг появившись в 10 шагах от Фигаро. Тьма вздыбилась, встала черной колонной и обрушилась вниз. «Хана», – отрешенно подумал следователь, а затем по его глазам ударил свет. Когда следователь открыл глаза, его взору предстала удивительная картина. Тварь, которая теперь напоминала кусок дырявой грязной тряпки, извивалась, пригвожденная к земле широким конусом яркого света, который бил, казалось, прямо с небес. Существо пыталось уползти, но когда оно выходило за пределы света, сверху бил очередной луч, размазывая черные обрывки и заставляя их корчиться в судорогах. Секунда, 5 секунд, 10, и вот от твари осталась только клякса на снегу, а через мгновение с тихим шипением исчезла и она. Тогда свет погас, и воцарилась тишина. «Однако», — следователь отряхнул грязь, невесть как заляпавшую полы его плаща. «Однако, господа, сильно. Никогда такого не видел. Снимаю шляпу». «Я, кстати, тоже». Лестер осторожным движением ладони погасил защитный кокон вокруг Фигаро. «Анатоль?» «Это не я», — инквизитор покачал головой. «Я даже не могу идентифицировать это заклятие. Нас кто-то прикрыл и весьма эффективно». «Но кто?» Некоторое время они молча стояли, напряженно всматриваясь в темноту заснеженного поля, где на горизонте чернела полоса леса. А затем Лестер тихо сказал: «А ведь оно за вами приходило, Фигаро. Зуб даю, именно за вами». «Значит так». Старший инквизитор Френ закончил писать и поставил в самом низу документа лихой росчерк. «С показаниями закончили. К вам, Фигаро, собственно, вопросов больше нет, так что можете быть свободны. Но вы напишите отчет в главное управление». Фигаро поднял бровь и скептически посмотрел на Френа. «Как требует устав?» В кабинете старшего инквизитора следователь оказался впервые. Фигаро поразило, насколько маленькое помещение занимал Френ. Маленькое и неуютное. Стальные стены, стальной потолок, на потолке 3 электрические лампочки в 50 свечей, убранные в простой дешевый плафон. Тяжелый конторский стол темного дерева и стеллажи. На стеллажах, как, впрочем, и на столе, не было ничего, кроме бумаг, и только пузатый самовар на зарешоченном окне без занавесок указывал на то, что помещением пользуется живой человек. Френ сделал страдальческое лицо. «Ну, конечно, отчет. И что я в нем напишу? 2 инквизитора и старший следователь ДДД атакованы неизвестным другим существом у загородной фермы. Потерь нет. В ход боя вмешался неизвестный колдун, применивший против другого неизвестное заклятие, которое возымело на другого неизвестный эффект. Печать-подпись. Так что ли?» «Но...» — Френ возвел очи горе и поднял ладонь. «Фигаро, я прошу вас, заткнитесь. Я ваше бла-бла-бла знаю на 2 тома вперед. Разумеется, я напишу отчет, я же не идиот. Но вы тоже должны понимать, как этот отчет будет воспринят в главном управлении. На 3 провинциальных остолопов напал лишак-шатун. Остолопы ввязались в неравный бой, который закончился тем, что лишака уделала проходящая мимо бабка, стукнувшая его оберегом по башке. Ну, я, конечно, утрирую, никто не станет подвергать сомнению мою компетенцию и компетенцию моих людей, но пока отчетом займутся всерьез, пока делу дадут ход, пока будут решать, как на все это реагировать, в общем, пройдет минимум неделя. И если за эту неделю ничего не произойдет, то мне, скорее всего, просто вышлют общие рекомендации. У столичной инквизиции большой штат, Фигаро, но все они всегда чем-то заняты. И работать предпочитают не менее 2 верст от любимой ресторации. Это понятно?» «Понятно», – следователь почесал нос. «Ну а Дюк и его работники их эвакуируют?» «Эвакуируют? Нет, не вижу надобности. У Дюка на ферме будут дежурить мои люди, собственно, Лестер и Анатоль. Заодно соберут данные об эфирных искажениях, проведут общее расследование на месте, попытаются выяснить, что это у нас тут за очередной колдун инкогнито». Френ тяжело вздохнул. «Вам, кстати, рекомендую с недельку пожить здесь, в инквизитории, раз уж Лестер утверждает, что объектом атаки другого были вы. «У нас отменные гостевые комнаты, да и кормят неплохо». «Спасибо», – пробурчал следователь. «Как-нибудь перебьюсь. У меня сегодня на ужин кролик под сырной подушкой. Но ведь человек погиб, Френ, убит неизвестным другим существом. А неизвестное другое существо развеяно неизвестным колдуном». «Не верю я, что это говорю, но разве неизвестные колдуны не ваша компетенция?» Френ поджал губы. «Моя. Но для начала необходимо установить, что таковой колдун вообще был. Это сейчас на плечах Лестера и Анатолия. Никто не собирается отклоняться от стандартной процедуры, Фигаро, но, и это важно, при малейших признаках опасности любого рода, немедленно ко мне». «Хорошо». Следователь встал с низкого кресла с потертой тканой обивкой и взял со стола свой котелок. «Договорились, Френ, но почему вы думаете, что опасность вообще есть? Точнее, что она еще есть?» «Считаете это интуицией?» – фыркнул старший инквизитор. «Вокруг вас, Фигаро, неприятности витают, словно мухи над свинарником. Вот покажете этот пропуск охране, вас выпустят. Да и не ухмыляйтесь так, пропуск одноразовый». Промокнув губы салфеткой, Фигаро с сытым урчанием откинулся на спинку стула, лениво скользя счастливым взглядом по тарелкам. Две порции королятины, вазочка квашеной капусты, балык и графинчик божественного ледяного яблочного сока только что из погреба. Все это только что было ему уничтожено до последнего кусочка, и теперь по телу следователя блаженной волной разливалась нега. Хотелось упасть на диван и почитать что-нибудь из легкой беллетристики, например, про того гоббита, что пошел топить кольцо в вулкане, или приключения Хэри Портера в Академии других наук на первом курсе. Следователь как раз дочитал до того места, где злобный и коварный преподаватель алхимии, а на самом деле милейший человек, сотрудник ДДД, под прикрытием пытался не дать главгерою сотоварища выгнать пол-литра философского камня. Больше же всего хотелось просто подремать. Он собрал пустые тарелки, отнес их на первый этаж, где аккуратно сложил посуду в мойку и уже направлялся обратно к лестнице, когда в дверь постучали. «Фигаро, это вы там бродите?» Голос тетушки Марты предсказуемо донесся со стороны кухни. «Откройте, будьте так любезны, а то у меня стейки на сковороде». Следователь откинул задвижку и открыл дверь. На пороге стоял мужчина лет 50 в широкополой шляпе с пером, модном кремовом плаще и сапогах со шпорами. Чем-то посетитель напоминал мушкетера, оставившего военную службу, но не дуэли. Лихо закрученные усы, бородка клинышком, волевой подбородок и глубокие карие глаза, в которых плясали веселые чертики. Фигаро сразу положил глаз на его трость, великолепную палку черного дерева с набалдашником в виде львиной головы. «Куплю такую же», – подумал следователь. «Хороша. Могу я видеть почтенного господина Фигаро, следователя?» – осведомился гость бархатным баритоном, растопившим должно быть много женских сердец. Следователь кивнул. «Перед вами. Однако у меня обеденный перерыв, так что…» Посетитель сорвал шляпу, изящно расшаркался и тут же достал откуда-то из-под полы странное устройство – отдаленно напоминавшее стандартное мерило, но куда сложнее на вид, со множеством циферблатов, шкал, стрелочек и непонятных датчиков, после чего немедленно ткнул загадочной штуковиной Фигаро в нос. «Эй!» – следователь поморщился, когда холодная сталь коснулась его великолепной картофелины. «Что вы делаете?» «Ага», – сказал посетитель. «Ага, очень хорошо. 3.12 в прогрессии». «Нам с вами нужно срочно переговорить». «Я же, кажется, сказал». «Да-да, я слышал». Мушкетер грустно вздохнул, спрятал свое устройство и достал из кармана маленькую баночку, из которой тут же насыпал на ладонь немного белого порошка. «Что это?» – полюбопытствовал следователь. «Сейчас, сейчас. Сколько вы весите, господин следователь?» 6 пудов. Ну, плюс-минус. А что?» «Ага, значит, четвертушка унции. Это транквилизатор, сонный порошок. Действует вот так». С этими словами незнакомец поднес ладонь с порошком к лицу Фигаро и дунул. Следователь рефлекторно вдохнул, а дальше была темнота. Открыв глаза, Фигаро первым делом установил, что он находится у себя в комнате на втором этаже дома тетушки Марты. Это немного успокаивало. А вот то, что он каким-то непонятным образом завис в воздухе в двух шагах от кровати, заставляло нервничать. Следователь попробовал пошевелить головой. Это получилось. С руками и ногами, однако, все было не так просто. Его словно опутывали невидимые веревки, не мешающие, впрочем, кровообращению. Незнакомец, глупейшим образом накачавший его неведомыми наркотиками, тоже был в комнате, сидел за его фигаром письменным столом и занимался настройкой какой-то сложной машинерии, невесть откуда появившейся на столешнице. При этом подлец напевал себе под нос куплеты из фривольного фокстрота, который в последний месяц горланили у питейных заведений тудымские бездельники. «О боже, какая краля, поеду с тобой в Италию, погреемся на песочке и сделаю тебе дочку». Черт, уровень скачет, теперь фокусировка. Фигаро сглотнул, но подумал, что странные приборы незнакомца не очень-то похожи на пыточный инструмент, а скорее на очень сложные эфирные анализаторы. Он как-то видел такие на кафедре высшего сопромага. «Да-да», – мушкетер кивнул, – «вы совершенно правы. Это эфирные сканеры. Точнее, все несколько сложнее, но в целом моя аппаратура именно что сканирует эфир». «Вы читаете мои мысли?» Произнося это, следователь наконец заметил мерзкий приторный вкус у себя во рту. «Ага. Кстати, ощущение, будто вы слопали горшок с фиалками, скоро пройдет. Вы уж извините, но это был единственный способ запереть вас тут». «А зачем меня вообще запирать? Нельзя было бы просто поговорить». «Проблемы», – незнакомец поднял палец в назидательном жесте. «Нужно решать по мере убывания приоритетов. Сейчас моя главная проблема – ваша безопасность. Для этого вас нужно было запереть в каком-нибудь месте, которое можно обвешать экранирующими щитами, и это ничуть не хуже прочих». «Даже лучше, по елику здесь вам явно комфортнее, чем в каком-нибудь анонимном подвале». «Это да. Скажите, любезный, не вы ли давеча угрохали неведомую тварь, собиравшуюся сделать из меня антрикот?» «О, незнакомец ухмыльнулся в усы. Ваша интуиция делает вам честь. Да, вы правы, это был я. Но сейчас гораздо важнее устранить текущую угрозу». «А она не устранена?» «Вы болтливый просто ужас. Нет, пока не устранена. Тварь, которую я, как вы изволили выразиться, угрохал, вовсе не уничтожена и будет стремиться, в свою очередь, угрохать вас». «За что?» Фигаро даже покраснел от возмущения. «Ни за что, а почему? Но я более не стану ничего рассказывать, пока вы сами не ответите на пару моих вопросов». «С какой такой стати?» «Да хотя бы с такой, что после я отвечу уже на ваши. Ха, вот видите, вы задумались. Вы жутко любопытны, Фигаро, это хорошая черта. Но начнем, однако. Итак, вы прибыли в Нижний Тудым по делу о колдуне-убийце, которым оказался некто Алистер Мэттлби, магистр. После чего вам пришлось разбираться с заезжим псиоником, который, надо же, решил остановиться именно в этом городке. И под конец сюда, разумеется, совершенно случайно, восточный ветер занес другую в свободном состоянии. Так? Да откуда, черт побери, вам это известно? Я просканировал вашу память», – простодушно ответил мушкетер. «Но я все правильно излагаю?» «Да, совершенно верно». «Отлично». Взгляд незнакомца быстро скользнул по циферблатам неведомых приборов. «Задержка 0,3 секунды». «Задержка чего?» «Реакции вашего неокортекса. Если бы ваша память подвергалась коррекции, то задержка была бы намного больше. Это не поддается имитации». «А почему вы считаете, что моя память могла подвергаться коррекции?» «Существо, что охотится за вами, могло, как любят говорить жандармы, подкинуть мне куклу, то бишь обманку. И я бы с вами возился, пока настоящего Фигаро тихо и без спешки убивали бы где-нибудь в сарае за городом. Теперь же я уверен, что вы – это вы». «Я тоже в этом уверен», – проворчал следователь. «Рад за вас. А почему вы только что испытали такое облегчение?» «Вы же читаете мои мысли. Я не так часто на это отвлекаюсь». «Тогда извольте. Если вы так просто можете извлечь нужную вам информацию из моей памяти, следовательно, вам нет никакой нужды меня пытать. Я этого страсть как не люблю». «Логично», – незнакомец хохотнул. «Но, Фигаро, выбросьте, наконец, из головы эти идиотские мысли о пытках и всем таком прочем. Я не хочу вам вреда. Напротив, я крайне заинтересован, дабы вы остались в полной сохранности. Для того, чтобы принести меня в жертву или подъять личного колдуна-сервитора в виде некрота. Фу, хотя такой у меня когда-то был. Но теперь моя очередь задавать вопросы. А вопрос, главный вопрос, у меня всего один». Незнакомец подошел к Фигаро и, пристально глядя следователю в глаза, спросил. «Скажите, пожалуйста, любезный Фигаро, могла ли, по вашему мнению, нелепейшая череда случайностей, настигших вас в этом тишайшем городишке за последние несколько месяцев, быть действительно случайной?» Следователь открыл было рот и тут же снова закрыл его, потому что уже рвавшееся наружу «да», конечно, вдруг представилось ему совершенно в ином свете. Могло ли все случившееся с ним в Нижнем Тудыме за последние 4 месяца быть случайностью? Разумеется, но вот насколько это было вероятно? Комиссар Андреа Пфуй как-то сказал, недооценивают роль случая только дураки, но переоценивают его только идиоты. И теперь, вспоминая эти слова, следователь никак не мог решить, к какой из этих групп себя отнести. Он был следователем ДДД, его работа состояла в том, чтобы разбираться с проблемами, проистекающими от незаконного либо употребленного во вред колдовства, а также, по мере сил, конечно, козней других существ. Для него колдуны были обыденностью, частью ландшафта, а другие уже давно не вызывали былого трепета перед неведомым, не потому что Фигаро стал старше или циничнее, а потому что колдовства в его жизни бывало подчас чересчур много. Необычное стало обыденным, но как бы на его историю взглянул не колдун, не следователь ДДД, а обычный человек. Сперва этот случай с Мэттлби сам по себе достаточно странный для городишки масштабов Тудыма, но в принципе не фантастический. Но потом заезжий псионик, который в принципе огромная редкость, появляется в Нижнем Тудыме, в забытом богами и людьми месте, и тут же Фигаро оказывается впутан в историю с его участием. Но допустим, хотя бы потому, что следователь ДДД просто не мог пройти мимо такого дела, но вот другая. Паф, у леса внешних сфер, существо, вызванное в далекой заоблачной империи в Нижнем Тудыме. Тут бы умному человеку и задуматься, но вместо умного человека здесь оказался Фигаро, младший следователь ДДД, скоропостижно возведенный в ранг старшего. Что бы сделал умный человек? Скорее всего, сказал бы себе так. «Братец, тут происходит что-то странное, что будешь делать? Предлагаю подождать и проверить, не произойдет ли еще что-нибудь странное. Потому как по законам средних чисел нечто необычное, после всего случившегося в этом захолустье, может произойти лишь через 100 000 лет. И это в лучшем случае. И тут трах, случай на Тудымской пружинной фабрике». Шпионаж, но не в нем дело, это-то как раз обыденность, а появление нового, невероятного другого существа. И что делает Фигаро? Разруливает ситуацию и идет дальше лопать харчо под наливочку. И теперь вот это. «Нет», — сказал наконец Фигаро, — «я не думаю, что все это было совпадением. Но я все равно не понимаю, в чем тут, как бы это сказать, загвоздка». Мушкетер некоторое время пристально всматривался в лицо следователя, а затем вдруг резко щелкнул пальцами, и Фигаро почувствовал, как невидимые веревки на руках и ногах исчезают. Его слегка качнуло, а затем его ноги аккуратно коснулись пола. «Вздор!» – пробормотал незнакомец. «Вздор! Все равно вы никуда не убежите. Это я, перестраховщик. Извините за эти пеленки, кстати». «Ничего». Следователь плюхнулся в кресло и стал растирать затекшие лодыжки. «Но, может быть, вы, наконец, объясните мне, что происходит?» Незнакомец сел на табурет, который неведомо откуда, тоже принес с собой. Появился в центре комнаты, сложил руки на коленях, немного помолчал и кивнул. «Во-первых, позвольте, наконец, представиться. Меня зовут Артур. Именно так, с ударением на первом слоге. Это мое настоящее имя, хотя обычно я пользуюсь совершенно другим». Род моих занятий, скажем так, прикладная магия». «Угу», – кивнул Фигаро, отметив про себя, что незнакомец Артур употребил архаический термин. «Магия – это слово сегодня осталось лишь в старых сказках, хотя часто использовалось иносказательно. Маг-пивовар, он просто маг финансовых махинаций и так далее. Во-вторых, то, что за вами охотится, желает вашей смерти. Если, упаси все силы, оно вас таки прикончит, последствия будут катастрофическими. Причем, если я расскажу вам о масштабах катастрофы, вы мне просто не поверите, так что пока оставим эту тему. Сойдемся на том, что вам явно не хочется, чтобы вас убивали. Так?» «Однозначно так», — согласился следователь. «Но почему оно хочет меня убить, и что это, в конце концов?» Артур поднял взгляд, хмуро посмотрел на Фигаро и сказал: «Демон». В комнате на несколько секунд повисла холодная тишина. «Демон?» – следователь поюжился. «Вы хотите сказать...» «Я хочу сказать, что мы имеем дело с другим совершенно запредельной силы, разумным, злобным, хитрым и неуничтожимым существом». «Не знаю, не знаю. Вчера ночью он не показался мне существом какой-то запредельной силы», – следователь медленно покачал головой. «Видал я, честно, других и позабористей. Это пока. Но он и его сила будет расти». «Как быстро?» «Это зависит от регулярности его питания. Для того, чтобы существовать в нашем мире, ему нужны человеческие жизни. Одна жизнь – один день для этой твари». «И если он никого не сожрет?» «К сожалению, нет. Он просто ослабнет и будет вынужден опять переходить на кур, свиней и мелких других. Но насовсем его таким образом не изгнать. Вчера я, к сожалению, не успел вовремя среагировать, не думал, что эта скотина явится на то же место. Но он хитер». «Но вы его развоплотили?» «Нет, нет, что вы!» Артур махнул рукой. «Куда там? Я, грубо говоря, затрамбовал его в континуум, но он вылезет, будьте уверены. И очень скоро». «Как же его уничтожить, если вы сами говорите, что он неуничтожим?» «А, Артур засмеялся. Вот теперь вы рассуждаете в правильной плоскости. Его не убить, но можно создать ловушку, в которой тварь будет заперта на многие сотни лет. Так уже сделали когда-то, и я могу повторить это заклятие. Загвоздка в том, что для этого нужно точно знать, куда и когда демон ударит в следующий раз, и застать его до того, как он успеет кого-то слопать». «Вы из Ордена Строгого Презрения?» «Тьфу, сглазил, нет, я из ОСП». «Скрытый трибунал?» «Ну твою же мать!» – простонал Артур. «Нет, не из крыс. Забавно, они еще существуют». «Что, простите?» «Не читал последних газет», – Артур хохотнул. «Не грузите себе голову. Перейдем к делам насущным. Пока вы висели в отключке, я превратил это место в неприступный бастион. Экранирующие щиты, пространственные аномалии, барьеры-поглотители и еще много всякой красоты. Вы и слов-то таких не знаете. Тут, в этой комнате, тварь вас не найдет. Ваша задача – сидеть здесь и не дергаться. Моя – понять, куда демон ударит в следующий раз, и запечатать его. Все просто». «Просто?» «Ну, есть два нюанса. Первый, как я уже говорил, я понятия не имею, как найти демона». «Вы не учились в школе? Простейшая эфирная карта». «Фигаро, вы вчера тыкали в этого несчастного мерилом. Тварь не оставляет эфирных следов. Вообще. Ее можно только перехитрить». «Второе. У меня есть лишь один, скажем так, ключ от ловушки. Это одноразовое заклятие, и повторить дважды я его не смогу. Так что нужна максимальная точность». «Еще вопросы?» «Миллион. Что это за демон? Откуда он? Почему он охотится именно на меня? Откуда вы столько о нем знаете? И кто вы, черт вас возьми, такой?» Артур грустно улыбнулся, и на мгновение Фигаро показалось, что лицо загадочного колдуна или все-таки мага треснуло изнутри, открыв совсем другой лик. Старый и измученный. «Фигаро, если я стану отвечать на ваши вопросы, это займет несколько дней. потому что одни вопросы неизбежно тянут за собой другие, те еще вопросы, и ниточка протянется очень-очень далеко. Однако в качестве компенсации за свое вторжение готов ответить на один из них по вашему выбору, при условии, что вы будете сидеть в этой комнате тихо, как мышка, и ждать моего возвращения. А если вы не вернетесь? Это ваш вопрос. Шучу, шучу. Я вернусь, пока демон еще не слишком силен. Надеюсь. В любом случае, чары рассеются через 48 часов. Воды у вас полный рукомойник, жратвы, ну, поголодайте чуток, вам полезно. Меня будут искать. Никто в этом городе даже не вспомнит о вас, пока не увидит. Так что успокойтесь. Крутое колдовство. Следователь присвистнул. Очень крутое. Вы начинаете меня пугать, Артур. Даже больше, чем этот ваш демон. Но вопрос я все же задам, только отвечайте на него честно, пожалуйста. Постараюсь, Артур улыбнулся в усы. Расскажите мне об этом демоне все, что только знаете. Ха, хитро придумано, Фигаро. Артур засмеялся, хлопая себя ладонями по бокам. Вы ведь только что попросили рассказать вам все вообще. Помните, я говорил о вопросах, на которые нельзя ответить, не ответив сперва на другие вопросы. Вот это он и есть. Ну, раз вы так хотите. Колдун задумался. Он молчал долго, так долго, что следователь начал беспокоиться, не случилось ли с его назойливым гостем нечто вроде припадка. Но Артур наконец тряхнул головой и начал говорить. Примерно 7 веков назад на территории современной Лютеции, в городе, название которого давно все забыли, собралось 4 колдуна. Это были самые могучие колдуны в мире, но их суммарная сила на тот момент вас бы, к примеру, просто насмешила. Вы легко бы уделали в магическом поединке, вот опять это слово, подумал следователь, любого из них по отдельности и всех их вместе, не особо напрягаясь. Но у них было еще кое-что – железная воля, неутолимое любопытство и знания. Они собрали все знания о магии, что на тот момент существовали в мире, и решили использовать их как спичку, чтобы разжечь великий костер. Их имена были Моргана Благая, Абдул Аль-Хазрет. Он внимательно посмотрел на следователя, и тот, пожав плечами, продолжил. Мерлин I и Абдурахман ибн Хаттаб. «Вот только не надо пересказывать мне историю первого колдовского квадриптиха. Она наскучила мне еще в школе». «Стоп. Вы сказали, на территории современной Лютеции? Но первый квадриптих официально был создан в Риме, я знаю. Но это все чушь. В Риме была церемония, прием регалий и одураченный папа Климент, который не подозревал, что подписывает церкви смертный приговор». Однако становление 4 произошло много раньше. Итак, будущие властители мира собрались в вонючем городишке в комнате таверны с обваливающимися стенами и задали себе главный вопрос. Что же они ищут? И ответили сами себе. Знания. Знания о волшебстве, о том, как управлять им, ибо что тебе еще нужно, если ты маг. «Я сам так думал в школе», – фыркнул Фигаро. «Стану колдуном и смогу делать деньги из воздуха, а жить стану на облаке в своем личном замке. Оказалось, все несколько сложнее». «Первые 4, — сказал Артур, — могли и это, и даже больше. Вы же помните, как там в песне о новом рассвете? Моргана поведет рукой, и острова родит пучина». «Помню. Но почему они стали так сильны?» «Вот это правильный вопрос, Фигаро». Артур глубоко вздохнул и уставился в пол. «Они вызвали демона». «Демона? Самого настоящего демона, поверьте мне. У них не было ни формул высшей квазиматематики, ни инструментов, ни знаний. Они даже не знали, как правильно начертить удерживающие и направляющие знаки. Но у них была решимость, огромная решимость, и граничащий с безумием энтузиазм. И демон явился». Артур замолчал и вытащил откуда-то из кармана в плаща маленькую коробочку, высыпал из нее немного белого порошка под язык и некоторое время его рассасывал. Затем он продолжил. «Демон дал им то, чего они хотели, информацию о мировом эфире и способах управления им. Он вложил эти знания прямо четверым в головы, дал им основу, на которой сейчас стоит вся классическая школа колдовства. Но, как и любой демон, он потребовал платы. Каждый из четверых должен был в определенный момент совершить некое деяние. Очень простое и, на первый взгляд, бессмысленное. Отправить письмо, сломать тележную ось у водовоза, подпоить незнакомого человека в таверне. И, кажется, Моргане нужно было, ну да, точно, спасти из пожара кота. Будущий квадриптих согласился, не моргнув глазом. Однако демон не был бы демоном, если бы плата не была соразмерна дару. Когда Ибн Хаттаб, тогда квадриптих, уже закончил строительство Белой башни и через короля Италии назначил первого белого антипапу, споил некоего Романа, торговца коврами из Багры. С момента сделки прошло уже почти 20 лет. На следующий день Абдурахман умер. Старость, ничего такого. Ему было уже почти 150 лет. А потом... Артур яростно потер лоб и покачал головой. Потом, ровно через лунный месяц после возврата Абдурахманом своей части общего долга, в халифате грянула великая чума. Погибли миллионы. Умирали короли, в городах творился форменный ад, а потом начались известные вам события, в результате которых власть перешла к духовенству. Огромные территории, вы можете себе представить, Фигаро, полностью вылетели на обочину истории. 300 лет войн, разрухи, нищеты. Лучшие в мире библиотеки уничтожены. Средоточие науки и искусства стало прахом. А в конце – большой джихад. Ну, как это связано? А вы, я вижу, тоже задали себе этот вопрос. Действительно, все это могло быть просто случайностью. Глупой, исторической случайностью, трагической, ужасной, но не мистической. Однако квадриптих, точнее теперь уже Большая Тройка, напрягся. Они посоветовались и решили не отдавать демону остаток долга. «Рисковые мальчики и девочки». Не то слово, Фигаро, не то слово. Тройка рассуждала примерно так. Демон может забрать свой дар, но каким образом? Извлечь знания из их голов? Пусть. Все, что можно, четверо давно перенесли на бумагу. Сжечь записи? Но у четверых к тому времени были уже сотни учеников. Договоры с другими не имеют обратного хода. Это вы сейчас такой умный, Фигаро, спустя сотни лет и десятки фундаментальных работ великих демонологов. Тогда же никто об этом не знал. Они пошли на страшный риск. Эти годы были для тройки сущим адом, поскольку никто из них не знал, откуда ударит демон. Когда, а главное, как. Шли годы, десятилетия, и трое стали замечать, что они почти не стареют. Договор с демоном дал им бессмертие. Трое не могли умереть, пока не выполнят свою часть сделки. Поначалу была эйфория, новообретенное бессмертие казалось очень полезной штукой. Да, вы, наверное, и сами помните историю с Морганой. Метресу жгли, обезглавливали, топили и в конечном счете признали святой. Это был уже фактически конец церкви, ее последняя ошибка. А потом сошел с ума Аль-Хазрет. Правильно, сошел с ума и породил некромантию, жуткое ответвление классической школы, которая под запретом до сих пор. Никто не знает, почему старик двинулся мозгами, а случилось это потому, что старый маньяк стал вызывать других пачками, в надежде найти способ как-то обойти заключенный первым квадриптихом договор. Он был психопатом, но умным психопатом, и как никто другой понимал, что демон не собирается спускать все на тормозах. В итоге у него поехала крыша, вы сами знаете, к чему приводит длительное общение с высшими другими. И тогда Аль-Хазрет выполнил свою часть сделки. И умер. Да, в тот же день. И через месяц... «Великое восстание против церкви», – прошептал Фигаро. «Это было...» – Артур нервно провел рукой по волосам. «Это было ужасно. Бойня, охватившая половину континента, пожары, войны, крестовые походы во славу двух великих святых. Мы, в смысле двое оставшихся в живых членов первого квадриптиха, просто не могли ничего сделать. Эту лавину остановить было просто нереально. Артур встал и принялся быстро ходить из одного конца комнаты в другой. Его речь стала рваной, голос нервным. Потом Моргана пропала. Исчезла. Оставила свою преемницу на троне и удалилась в тайное убежище на севере. Мерлин сделал то же самое, но оставил своего двойника, что стало известно намного позже. Вдвоем им после 2 лет сумасшедшей работы и головоломных вычислений удалось создать нечто вроде ловушки, в которую они запечатали демона. Но для этого им пришлось ждать еще очень долго. Ждать, пока демон не явится в мир, пока он не попытается самостоятельно взыскать долг. Демон не мог просто убить Мерлина с Морганой, это было отдельно прописано в договоре. Он не мог забрать свой дар к тому времени, благодаря работам старика Аль-Хазреда, двое это уже знали, но он мог вынудить должников к расплате, и им не хотелось узнать, какими именно методами демон будет это делать. Не потому, что они в свои-то годы чего-то боялись, а потому что могли вновь пострадать миллионы ни в чем не повинных людей. Тогда им повезло, просто невероятно повезло. Демон был запечатан, закупорен в ловушке на долгие столетия. Но двое, вернее уже только Мерлин, Моргана встречи с демоном не пережила. Понимали, что эта тюрьма не простоит вечно. Поэтому они оставили... Артур криво улыбнулся. Нечто вроде ключа. Для того, чтобы снова засадить туда тварь, когда она явится в мир. Он резко остановился в центре комнаты и повернулся к следователю. «А теперь, Фигаро, мне нужно бежать. Солнце скоро сядет, а значит, демон выйдет на охоту. Мне нужно подготовиться, а у меня в запасе не больше часа». «Но вы не ответили на главный вопрос, почему эта тварь охотится на меня?» «Потом, Фигаро, все потом». «Но вы можете использовать меня как приманку?» «Ага, как же! Вчера ночью я еле успел спасти ваш зад. 3 секундами позже и...» Колдун содрогнулся. «Нет, так я рисковать больше не намерен». «Но кто вы, черт возьми, такой?» Вместо ответа Артур вдруг хитро подмигнул следователю, взмахнул полой плаща и исчез. Он не открыл сверхпространственный коридор, не включил невидимость, не согнул в складку континуум, он просто бесследно растворился в воздухе. У Фигаро глаза полезли на лоб. Такого он не видел никогда, даже не подозревал, что такое возможно. На тумбочке тихонько тикал английский будильник. До заката оставалось чуть больше часа. «Черт, черт, черт, черт!» Следователь метался по комнате, словно лев в клетке. «Ну ладно, как большой толстый вомбат». «Думай!» – шипел он яростно, натирая лоб ладонью. «Думай, болван, думай!» Думалось плохо. Мысли, как назло, хлебными шариками рикошетили в черепе, отказываясь собираться во что-то осмысленное. Следователь, кстати, уже пробовал орать и звать на помощь. Это не помогло. За стенами комнаты царила гробовая тишина. Окна не открывались, словно створки были залиты невидимым клеем. Стекла не поддавались физическому воздействию, табурет от них просто отскакивал, а шаровую молнию Фигаро делать побоялся из опасений самозажариться. Пол и стены были деревянными. Следователь не паниковал, не трясся от страха и даже не мучился, ну, почти, перспективами возможной голодной смерти в 4 стенах. Он был в ярости. Где-то там, за этими стенами, неведомая тварь готовилась убить человека, а он, следователь ДДД, сидит здесь, окимуха в коробке, и может только выть от бессильной злобы. Предположим, Артур был сумасшедшим. В пользу этой версии говорили многие детали его рассказа. Фигаро даже думать не хотелось, что означали определенные оговорки колдуна в том случае, если повесть о древнем демоне в его изложении была правдой. Но предположим, что рассказанное им следователю истина хотя бы на треть. В этом случае общая картина выглядела так. По улицам города бродит неизвестное, но невероятно сильное другое существо, о котором знают лишь он и Артур. Инквизиторы были не в счет, хотя бы потому, что Френ отнесся к рассказу следователя довольно легкомысленно, а его коллеги столкнувшиеся с тварью в реальном бою, сейчас выслушивали рассказы Дюка о его родственниках и брали показания у хорошеньких пастушек. В любом случае, это было дело для Инквизиции, для ДДД, для Ордена Строгого Презрения, в конце концов, но никак не для колдуна-одиночки, пусть даже и не в меру сильного и наглого. «Если я отсюда не выберусь, если этот Артур оплошает, погибнет человек», – думал Фигаро. «Дело за малым – понять, как выйти из комнаты». Это, однако, оказалось задачей весьма нетривиальной. Стены комнаты были полностью непроницаемы для эфирных воздействий, в этом следователь убедился довольно быстро. Хуже того, они оказались невосприимчивы к воздействиям физическим. Попытки выбить дверь также ни к чему не привели. Следователь минут 10 потратил на то, чтобы наколдовать кинетик, но даже колдовской удар, способный расплющить быка в говяжью отбивную, не нанес двери ни малейшего ущерба. Открытие же блиц-портала было далеко за пределами способности Фигаро, впрочем, он не сомневался, что комната защищена и от такого рода воздействий. И тем не менее в комнате можно было колдовать. Отрезанное от эфирных искажений пространство поддерживало манипуляции с эфиром. Это было полностью за гранью возможного, если только... Фигаро внимательно осмотрел мигающие и жужжащие приборы, оставленные на столе Артуром. «Похоже, эта машинерия эфирно заряжена. Может, эти штуки как-то управляют и защитой комнаты, но как?» Он осторожно коснулся одного из многочисленных рычажков на панели устройства, похожего на печатную машинку с квадратной светящейся линзой вместо каретки. Раздался мелодичный звук, и на поверхности линзы появился квадрат, разделенный на 4 меньших разноцветных квадрата, символ колдовского квадриптиха. Чуть ниже медленно появилось английское слово «Windows». «Окна? Эта штука управляет защитой окон?» Следователь потыкал пальцами в клавиши на печатной машинке, но ничего не произошло. Коснулся пальцем небольшого черного квадрата чуть ниже клавиатуры, и вдруг на светящейся поверхности линзы заметалось нечто вроде маленькой белой стрелочки. «Да ну его к черту!» – подумал Фигаро. «А то устрою сейчас потоп или эфирную аномалию, потом костей не соберешь». Он сел в кресло и обхватил голову руками. «Спокойствие, главное спокойствие. Ты профессиональный колдун. Во всяком случае, с теорией у тебя неплохо. Вот и думай. Есть задача выбраться из магической ловушки. Представь, что ты на экзамене по сопромагу. Хотя нет, этого лучше не представлять. Что делают в таком случае первым делом? Правильно. Установите, какими подручными средствами вы располагаете». Фигаро схватил свой саквояж и стал лихорадочно выбрасывать его содержимое на диван. «Табакерка, бутербродница, набор для базового алхимического анализа, астросекстант, таблица Бруне для астрологических расчетов, логарифмическая линейка, старый конспект по квазиматематике, запчасти к мерилу в отдельной коробочке, ежедневник за позапрошлый год, волшебная палочка с четвертью заряда, подпитывать самогреющие калоши, подшивка фотографического вестника, его верный пентаграмм 42 в лаковом чехле, бутылка проявителя, фотокассеты, сломанные часы, авторучка, книга построения заклятий для первого курса». «Стоп! Авторучка!» Фигаро взял ее в руки. Стальной цилиндрик с золоченым колпачком, вечным пером и монограммой на нержавеющем боку «АМ». Подарок колдуна-убийцы Алистера Мэттлби, сосланного с его Фигаро подачи на дальнюю хляпь. Прибор для колдовской связи. Следователь осторожно, почти нежно коснулся кончика пера, отправляя в ручку слабый эфирный импульс, а затем аккуратно поднес ручку колпачком к уху. Свист, тиканье, какие-то далекие щелчки, будто дрова трещат на морозе. И ничего. Следователь чуть усилил эфирный поток, свист стал ближе, отчетливее, а затем на мгновение перед глазами Фигаро мелькнула, словно подернутая серая сепия, но удивительно отчетливая картинка. Залепленное снегом окно, за которым бушевала метель, стол, свеча в старинном серебряном подсвечнике и чернильница. А затем тихий, но ясный голос удивленно спросил в самом центре головы следователя. «Кто здесь?» «Мэттлби? Это вы?» Фигаро, если честно, чувствовал себя полным идиотом. «Я слушаю. А откуда?» «Фигаро!» В мозгу следователя раздался тихий смех. «Какими судьбами?» «Да, Мэттлби, это я. Мне нужна помощь». Тишина и треск, но следователь чувствовал, что магистр, мягко говоря, удивлен. «Ха, а с какой, простите, радости я должен вам помогать, любезный? Хотя бы потому, что я когда-то помог вам». Голос следователя был тверд и решителен. «И сохранил ваш чертов подарок, а мог бы присовокупить к делу как улику». Мэттлби помолчал, а потом скучающим тоном ответил. «И что же у вас случилось? Опять нужно найти колдуна инкогнито?» «Нет, меня заперли в колдовскую ловушку. Отрезали от эфирных искажений и окружили щитами непонятной мне природы. Тишина, щелчки, вой ветра. Метель ревет за стенами невидимого дома где-то на дальней хлябе. Идут белые снеги». «Значит так». Теперь в голосе магистра явно слышался интерес. «Поднесите-ка ручку ближе к этому вашему непонятному щиту. Как можно ближе». Фигаро послушно подошел к стене. «И расширьте эфирный канал. Смелее, прибор не взорвется». «Так, хорошо. Теперь заткнитесь на пару минут и не двигайтесь». «Тут есть какие-то приборы». «Фигаро! Простите, а как, кстати, ваша ручка вообще работает, если меня экранировали от Фигаро?» «Ой! Но на этот вопрос я, пожалуй, отвечу. Ручка как бы связана со своим аналогом в моем кармане, запутана с ним. Понятнее объяснить не могу, но представьте это так. Есть и две одинаковые ручки, которые на самом деле одна». «Ничего не понимаю. Неудивительно. Так забавно». «Что? Вы, похоже, молчать не умеете в принципе». «В целом ситуация такая. Вас намертво запечатали весьма нетривиальным и остроумным способом, от которого я, если честно, просто в восторге. Вы находитесь в клетке Ангазара, только как бы вывернутой наизнанку. Пространственный блок у вас внутри, а 0 метр экран снаружи». «Ничего не...» «Да знаю я, что вы тупой, не перебивайте. Я думаю вслух». «Это можно моделировать как свернутый в NX-мерное пространство тессеракт, где X – это...» Некоторое время слышалось только шуршание пера по бумаге. «Ага, отлично. В общем так, вы можете покинуть вашу ловушку лишь в состоянии эфирной упаковки». С минуту Фигаро напряженно думал, затем неуверенно спросил. «Это как в форме личного сервитора?» «Вот теперь вы меня радуете, да, именно так. Кстати, после того, как вы выскочите, спадет вся блокировка. Сервитор у вас хоть есть?» «Ха, да, имеется. Спасибо вам, Мэттлби». Тишина. А затем магистр сказал. «Будет время, Фигаро, и вам выпадет шанс отблагодарить меня лично, если захотите. А пока что будем считать, что мы с вами квиты». И тишина. На этот раз полная. Быстро, круг мелом на полу, потом знаки, концентрирующие, выводящие и направляющие. Это заняло минут 10, тут ошибиться было нельзя. И, наконец, Фигаро аккуратно достал из саквояжа кое-как втиснутое среди прочего хлама чучело рыжего кота на деревянной подставке и установил его в центре круга головой на восток. Это было старое, траченное молью и пыльное чучело, но даже теперь, спустя 10 лет после вручения сервитора следователю, было заметно, что при жизни котяра был зверем самого разбойного характера. Звериная морда с оборванным ухом, зубы под стать молодой рыси, хвост трубой, котяра был огонь. Фигаро простер руки над кругом и произнес отпирающий глагол. Тонкая незримая нить эфира тут же протянулась между чучелом кота и следователем. Знаки вспыхнули, наливаясь силой. Заклятие работало. Фигаро глубоко, как перед прыжком, в воду вдохнул и скользнул сознанием внутрь сервитора. Котяра даже не подозревал, что его физическая оболочка была давным-давно мертва. С его точки зрения, сейчас он, обожравшись куриных крылышек, дрых на коврике перед камином, сонно помахивая хвостом и лениво прислушиваясь к шуршанию мышей под полом. Появление следователя в своем личном пространстве не вызвало у кота особых эмоций. Он лишь глухо мяукнул, уставившись на Фигаро с ехидным прищуром. «Чего, мол, надо?» Следователь подошел к коту и взял его на руки. Тот не возражал, однако когти на всякий случай выпустил. А потом Фигаро пробормотал глагол «начинающий» и рухнул в кошачий разум, как в колодец. При слиянии с сервитором его всегда поражало, насколько же кошачье сознание отличается от человеческого. Код было, одновременно его не было. Он ничем не отличался от ощущения сытости, тепла камина на шерстяном животе, легкой дремы, готовой в любой момент прерваться, и мышиного шороха. Это было просто большое теплое пространство, в котором время от времени заявляли о себе инстинкты и потребности. Даже смерть в ее человеческом понимании ничего не значила для кота, поскольку он состоял из того, что его в данный момент окружало, а уничтожить все это разом не было никакой возможности. Вернее, такая возможность была, но вся эта философия волновала кота не больше, чем стук дождя за окном. Попытайся следователь проделать подобное с живым котом, последствия были бы самыми печальными. Он просто исчез бы в этом безмысленном пространстве, растворился как капля чернил в океане, в ту же секунду перестав быть собой. Но тут ситуация была иная. Тело котяра было особым образом подготовлено для таких манипуляций. Поэтому Фигаро просто соскочил с подставки, взмахнул хвостом, потянулся, разминая эфирный скелет, наполнявший сервитора, и, коротко мяукнув, прыгнул в стену. Ощущение полета через мягкую темную вату. Хлопок позади – это лопнула ловушка, в которую его засадил Артур, а затем снег под лапами. Улица, еще одна улица, на этот раз длинная и широкая, где фонарщик уже открывал специальным ключом газовый вентиль, прежде чем поднести к форсунке длинный шест и зажигалку. А потом большая жестянка – следователь был невидим для окружавших его людей, хотя при желании мог бы легко спрыгнуть туда, к саням, летящим по мокрому снегу, играющим в снежки детям и пытающемуся прикурить на резком ветру жандарму в потрепанной фуражке. Он бежал, погруженный в эфирный поток. Нужно было экономить энергию. Это несколько напоминало сон. Расстояние в эфире было условностью, время – функцией, направление – личным выбором между возможностью и вероятностью. Над головой пылало золотым и алым низкое небо, такое, каким его видят другие, бесплотные духи, пролетающие зимними ночами в пустотах меж холодных облаков. Улицы текли реками жидкого огня, люди, радужные свечи, сновали по ним, переливаясь красками эмоций – алый – похоть, зеленый – радость, желтый – голод, пурпурный – страх и еще миллионы оттенков между ними. Но гораздо интереснее было наблюдать за порождениями самого эфира. Вон домовой, матерясь, чистит скребком забор, на котором налипло чье-то вскользь брошенное проклятие, похожее на пузырящийся комок грязи. Вон похожие на фей светящиеся существа собираются над трактиром для вечернего пиршества. Здесь скоро будет выплеск эмоций, а может быть случится пара драк, отличная закуска. Вон гном с довольной миной тащит пузатый чемодан, кто-то сегодня не досчитается носка, монетки, а то и старого ботинка. А вот соблазнительно мерцающее облачко карамельно-розового оттенка, суккуба выбирает любовника на ночь. Вокруг переливался, бурлил, искрился и жил своей обычной жизнью эфир. Но у Фигаро не было времени засматриваться на все его формы и проказы. Он бежал, надеясь найти вполне конкретную вещь – клочья серебристой, перенасыщенной колдовством ауры Артура, который успел принюхаться еще в комнате ловушки. Другие создания не обращали на него внимания. Лишь однажды на мосту к Фигаро подскочил служивый черт в шинели с погонами и резким жестом преградил путь – но следователь лишь сверкнул в воздухе своим личным знаком, и черт, сутулившись, исчез, виновато пожав плечами. «Прости, брат, не признал. Вагонка, пусто, малая жестянка, ничего, складская, тишина». И тут Запах. Нет, конечно, какой к черту в эфире запах? Но передать словами это ощущение было нереально. Нечто вроде горького смрада на самой границе восприятия. Следователь замер, принюхиваясь, а в следующий миг его едва не сбило с лап с визгом пронесшаяся мимо бука. Пушистое черное создание, похожее на крысу, с воплем пролетело мимо, не разбирая дороги. За букой, смешно переваливаясь, пробежал толстый банник, на морде другого застыло почти комическое выражение ужаса. Там, откуда в панике бежали другие, что-то рвалось, трещало, булькало и клокотало. У Фигаро шерсть на загривке встала дыбом. Кошачья натура протестовала против дальнейшего движения в этом направлении, а это, к сожалению, означало, что следователю надо как раз туда. Он в два прыжка вскочил на крышу с кабиной лавки и тотчас же увидел это – черную тучу, зависшую над восточной окраиной. Откуда-то с небес в тучу били молнии белого света, вокруг кипело облако эмоций – страх, решительность, боль, ярость. Прыжок такой, что заложило уши. Рывок через щель в эфире на профессиональном языке «шортлайн». Зигзаг через время, отмотаем пару минут, никто не заметит. И, наконец, последний поворот прямо к облаку черноты. Фигаро остановился и произнес финальное слово. Легкое головокружение, и вот он уже стоит, отряхивая с плаща рыжую шерсть, а чучело кота покоится в саквояже. Метафизики-теоретики отдали бы передние зубы, дабы понять, почему так происходит. И теперь, наконец, следователь понял, что именно творилось здесь, в реальном мире. Горело здание Тудымского инквизитория. Из окон второго этажа, наплевав на все защитные обереги и противопожарные заклятия, вырывалось, закручиваясь оранжевыми смерчами, ревущее пламя. И это был непростой огонь. Горел сам камень, из которого лет сто назад был сложен дом, с треском разлеталась от жара каменная крошка, плавился металл ажурных декоративных решеток на подоконниках, лопались со звоном стекла, но почему-то не было слышно воя сирены городской бранд-команды, а спустя пару секунд Фигаро понял, почему. Перед парадным инквизиторием шел бой. Черная тварь, теперь она гораздо больше напоминала человека, клубилась в паре сажен над землей, выпуская из себя нечто вроде черной паутины, а там, где эта паутина касалась деревьев или копий ограды, те падали, точно срезанные заклятием теплового луча.